Аудиокнига создана по желанию автора. Читает Геннадий Коршунов. Дмитрий Рус. Играть, чтобы жить. Книга вторая. Клан. Глава первая. Из доклада аналитической службы на внеочередном совете директоров корпорации «Друмир». Тема. Тенденции лавинообразного всплеска насилия среди альтернативно живых. По отчетам психологов, достаточно 3-4 месяцев, чтобы альтернативно живые, далее сорвавшиеся, полностью адаптировались и перестали воспринимать вертмир как игру. Воспоминания о прежней жизни отходят на второй план, и сочные краски окружающей действительности полностью формируют их картину мира. Так каким же он предстает перед глазами сорвавшихся игроков? Это молодой мир практически неограниченных возможностей, вечной жизни и с отсутствующим постулатом о неизбежности наказания. Мир силы и вседозволенности. Но это лишь одна сторона медали. А теперь задумайтесь, кто эти люди, что заселяют девственные земли? Прошу вас обратить внимание на прилагаемую к докладу диаграмму. Неуравновешенные подростки, ветераны с изувеченной психикой, инвалиды всех категорий, старики и те, кто умирает от неизлечимых болезней, криминальные элементы и люди, бегущие от реальности. Остается лишь удивляться, что единичные ранее случаи рабства и насилия только сейчас приняли массовый и бесконтрольный характер. За последние 3 месяца служба работы с клиентами рапортовала о более чем 1500 зафиксированных случаях насилия над личностью. Да, мы понимаем, что до признания юридического статуса сорвавшихся любые наши попытки помочь являются лишь жестом доброй воли и ни в коем случае не нашей обязанностью. Согласно полученным ранее директивам, в большинстве случаев мы просто игнорировали запросы от сорвавшихся, топя их в бюрократической волоките. Это имело смысл при единичных конфликтах, ибо практически каждая ситуация требовала опосредованного вмешательства категории А, либо А+, со сложно прогнозируемыми последствиями. Однако сейчас ситуация полностью выходит из-под контроля. Отдел информационного противодействия работает круглосуточно и с небывалым напряжением. При этом нам все тяжелее формировать общественное мнение и гасить волну в независимых СМИ. Для имиджа корпорации особо вредны случаи, когда инциденты касаются несовершеннолетних. В этом нет нашей прямой вины. Функции родительского, возрастного и аппаратного контроля лежат на верткапсулах. Однако, если некоторые произошедшие инциденты получат массовую огласку, репутации и финансовой стабильности компании может быть нанесен колоссальный урон. В связи с вышесказанным рекомендуем пролоббировать новые стандарты программной, аппаратной и физической защиты верткапсул. Подготовить общественное мнение к вводу системы логина в вертмир по сетчатке глаза как базовому принципу аутентификации игрока. Заинтересовать Госдеп возможностью расширения данной функции на всю область Вернета. Ввести в игровой мир способность добровольной смерти с переносом в безопасную зону. Оттянуть на максимально долгий срок ратификацию закона о юрстатусе сорвавшихся, если, либо когда, таковой будет принят. Организовать кампанию в средствах массовой информации под лозунгом «Закон обратной силы не имеет», якобы в целях обезопасить ушедших от финансовых претензий из прошлой жизни. Реальная задача – получение корпорации полной индульгенции на все то, что произошло с сорвавшимися до принятия закона. Директор аналитической службы Джордж Говардс. «Полный звездец!» Именно так резюмировал контрразведчик мой рассказ о пребывании в замке котов. «Прощай, пеленки! Здравствуй, папин ремень!» На импровизированном совещании в малом холле Восточного замка собрался практически весь офицерский состав ветеранов. Количество народу все возрастало, едва слышные сквозь открытые окна хлопки телепортов оповещали о прибытии очередной партии мобилизованных бойцов. Уровень тревоги был задран до оранжевый полюс, выше только красный, объявляемый лишь на период активных боевых действий клана. Среди сияния брони и переливов артефактного шмота я в своей домашней одежде смотрелся чужеродным вкраплением. Слетать за вещами на городское кладбище я просто не успел. Выбивалась из окружения и заплаканная Таня, наотрез отказавшаяся уходить, и спящая сейчас на диванчике у камина, в обнимку с белым чебурашкой. Девушка время от времени вздрагивала и крепче впивалась в замшевую шубку ушастой зверушки. Народ временами косился в ее сторону и старался говорить потише. Кирилла уже отличили и накормили. Разведка сняла первые информационные сливки. И теперь он дрых в соседнем гостевом апартаменте, приходя в себя и накапливая силы для последующей работы с особистами. Стас при мне ставил задачу одному из своих замов, и объем предстоящих работ я уже представлял. Вдумчивый перебор логов, строка за строкой, тщательно выписывая все засветившиеся имена, цифры и локации. Медитация в легком трансе, просматривая абсолютную память минуту за минутой в поисках крупиц информации. Командир спецроты, капитан Меченый, задумчиво потер подбородок. «А ведь тот беззаботный мир, который мы знали, навсегда уходит в прошлое. Эйфория свободы и вечной жизни. Вот чего лишили нас коты». «Валить! Наглухо! В реале!» — прорычал орк с лейтенантскими нашивками на плаще. Клык, командир элитной пятерки рок, группы устранения вражеских магов на поле боя, был парнем эмоциональным и охочим до курева. Горка бычков перед ним росла с пугающей скоростью. На внешний рынок сигареты все еще не поступали, но свои потребности клан худо-бедно, но обеспечивал. «Не все так просто», – покачал головой особист. «Большинство из них в срыве, от нас не уйдут. Но главная проблема не в этом. Ответный удар должен быть очень взвешенным и пропорциональным. У большинства из нас в реале родственники, жены, родители. Стоит начать отстрел, и уже завтра мы начнем получать фотографии отрезанных голов наших детей. Папики золотой молодежи не простят нам резню своих чад». «Стас, только не говори мне, что вы ничего не знали. Ведь и ты, и Эрик неоднократно предупреждали меня о том, что одиночке в срыве опасно». Я, наконец, задал мучивший меня вопрос и уставился на контрразведчика в ожидании ответа. Тот лишь пожал плечами и в очередной раз хлебнул крепкого кофея из огромной кружки. Между «догадываться» и «знать» — пропасть. Месяца три назад началась некая странная движуха. Вместо того, чтобы усилиться, поток сорвавшихся в нашем регионе начал чахнуть. Несколько раз нас просили приглядеть за ушедшими в срыв новичками, но отыскать мы их так и не смогли. Затем пропало несколько достаточно видных денежных мешков, и проблема встала во весь рост. Доходили смутные слухи о рабах в халифате, у азиатов и африкана. Пару раз в местах исчезновения новичков видели странные группы котов. Короче, подозрений было много, а фактов как-то не очень. Хотя шило в мешке не утаить, странно, что за три месяца лишь тебе удалось бежать. Кстати, ты так и не рассказал, как выбрался. Я покачал головой. Мой способ никому не подойдет. Извини. Секретом харакири не владею. Жаль. С явным недоверием протянул особист. Ну, прости, родной. Тайн у меня много. Это правда. «Да и ты не мой духовник, я вообще атеист. Хотя теперь я вроде как явный последователь павшего. До сих пор отторопь берет. Настоящий бог Вертмира. Обалдеть!» Дверь зала вновь распахнулась, и присутствующие дружно встали, приветствуя лидера клана. Генерал Череп, бывший майор-афганец, комбат в 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Он же безногий инвалид. Он же человек с опытом 80 с лишним лет непростой жизни. Говорят, что череп – это производная от черепахи. Именно такое погоняло прилипло за активным дедом в кителе с наградными колодками, что вечно ползал по району на доске с колесиками. Детей майор воспитал правильных, внуки тоже удались. Получив от деда добро, они уложили немощного старика с ясным умом, но слабеющим телом, в верткапсулу. Человек, заглянувший за грань гораздо дальше, чем я, шанс на вторую жизнь оценил. Именно урагану его кипучей энергии клан и обязан своим существованием. И вот теперь кто-то снова покушался на его право жить. Смотря на этого могучего воина, я испытывал чувство искренней жалости к тем, кто решил стать у него на пути. Кивком поприветствовав офицеров, он уселся во главе стола. Неторопливо оглядел присутствующих, взгляд внимательных глаз задержался на мне. «Ну, здравствуй, нарушитель равновесия. Не успели мы расхлебать последствия твоей сигаретной аферы?» Он с неудовольствием зыркнул на дымящих офицеров, и те стали торопливо бычковать окурки. Как снова тревога, весь клан на ремень. Стас вскочил было, пытаясь что-то доложить, но генерал лишь отмахнулся. «Садись, защитничек, знаю все, и денег в перспективе поднимем, и информацию ценную юноша добыл. Это я так, для проформы, по-стариковски. А вот ты, Стас, совсем нюх потерял, таких тварей под боком не углядел. Что нам известно о котах на данный момент?» «Да не вставай ты!» Стас принялся докладывать, а до меня стало доходить, что все гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Гораздо. «Клан довольно молодой, существует только в нашем кластере и только в Светлых Землях. Три замка. Лесной, основной. Списочный состав месячной давности достать удалось. Почти 400 человек. Из них 2/3 в срыве. Обе части непростые. Судя по всему, это детище Олдеров». Народ недоверчиво и удивленно загудел. Стас повысил голос. «Я не демонизирую наших олигархов. Но факты складываются именно в такую картину. В клане много золотой молодежи, детей богатых папенек и их шестерок. Оглядываясь назад, можно заметить, что коты всегда имели негласную поддержку, практически крышу от финансистов. Олдеры любят оставаться в тени. Даже в игровой статистике скромно занимают 3-ю строчку в разделе финансов. Ситуация аналогична спискам самых богатых людей журнала Forbes. Настоящих хозяев вы в них не увидите. Где Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Варбурги? И их там нет. Так и у нас. Однако, нашим акулам капитала все равно нужны крепкие руки для решения различных вопросов. Иногда это будут наемники и частные армии. Иногда откровенный криминал для скользких дел. Роль последних и исполняют коты». По моей информации, все исчезнувшие финансисты были в неладах с верхушкой клана. Это очень настораживает. Вероятно, олдеры обкатывают технологию ломки сознания сорвавшегося. В нашем мире это аргумент, по силе сравнимый с ядрен батоном. Генерал кивнул, соглашаясь. Его глаза нехорошо прищурились, обещая башковитым изобретателям веселую жизнь. В зал незаметно проскользнула тетя Соня. Настоящая колоритная одесситка, 2 года назад решившая посмотреть, почему ее внучка днюет и ночует в Верте. Капсулы тогда были без ограничения по времени, и тетя Соня в Друмире задержалась. Наткнувшись на гильдию кулинаров и обнаружив сотни ценителей ее поварского искусства, она с огнем в глазах погрузилась в выполнение затяжного квеста по подготовке княжеского пира. В общем, вернувшаяся под утро внучка обнаружила тело бабушки в глубокой коме, а генерал Череп приобрел начальника кухни замка и, как поговаривают, даже близкого во всех отношениях человека. Тетя Соня тихонько подошла к столу и стала выкладывать из бездонной сумки блюда с пирожками и холодными закусками. Ароматы домашней пищи перебили запах сигаретного дыма. Народ заметно оживился. Даже невозмутимый Стас на секунду отвлекся и жадно втянул носом воздух. Однако генерал такой заботе не обрадовался, нахмурился и легонько отмахнулся от поварихи, пытавшейся подсунуть ему персональную тарелку с деликатесами. обратил тяжелый взгляд на особиста и попытался вернуть собрание в рабочее русло. «А что там насчет массового обращения в рабство новичков? Есть версии, зачем это им нужно?» «Скорее всего, частная инициатива на местах. Получив в пользование такой инструмент, коты решили улучшить свое материальное положение. Есть еще один момент. Стоило выкатить претензии и начать мобилизацию, как с нами связался представитель олдеров и потребовал не раскачивать лодку и решать вопросы строго за столом переговоров. Дескать, они готовы выступить в роли посредника». «Ясно», — генерал кивнул. «Слейте им инфу о загубленных и выпотрошенных банкирах. Посмотрим на реакцию. Конфликт с котами будем усугублять. Такое прощать нельзя. Это реальная угроза нам всем. Ответ должен быть незамедлительным и, несмотря ни на что, достаточно жестким. Как будем наказывать? Варианты?» Стас скривился, а остальные оживились и снова загудели. Контрразведчик поднял руку, дождался тишины и продолжил доклад. «Мы тут успели уже обсудить несколько идей, начиная от ответного изнасилования в реале, хотя технически это сложнее, чем просто пристрелить, хотя и возможно. Заканчивая полным копированием опыта котов по психоломке. Не знаю, правда, сработает ли это на них. Там ведь большая часть эффекта базировалась на самовнушении». Генерал покачал головой. «Лишив своеобразной невинности десяток уродов из числа золотой молодежи, мы наживем себе вечных и страшных врагов. Такое не забывают и не прощают. Нет, полумеры не нужны. Но работать придется очень осторожно и избирательно. Нельзя подставлять родню под ответный удар. Стас, вычисли, есть ли среди реальщиков по-настоящему запачкавшиеся в наших делах. Парочку самых отпетых надо приговорить. Одна пуля в пах, вторая в голову. Остальные пусть прячутся по углам, живут за задернутыми занавесками и пересматривают фильм «Ворошиловский стрелок». У нас есть несколько парней, готовящихся к срыву. Они поймут и помогут. А вот за тех, кто в срыве, надо думать». Чувствуя себя школьником, я поднял руку. «Говори». «Не хочется уподобляться уродам. Чем мы тогда от них будем отличаться? Я пока был в гостях...» «Да. Часть времени потратил на размышления, как их наказать, самому при этом не превращаясь в палача. Родились у меня кое-какие мысли. Четыре степени наказания. В нашем случае стоит применить их все. Первое. Убиваем на арене и удерживаем неделю, лишая таким образом всего шмота, что не в банке. Второе. Де-левел, то есть сброс всех уровней. Зачищаем какое-нибудь подземелье и заставляем их установить точку привязки в комнате босса. Уговорить реально, ведь альтернативой будет только вечный плен. Ну вот, ждем респауна монстров и наблюдаем длинную череду смертей с потерей опыта, вплоть до 10 уровня. Ниже, как я понял, нельзя». Зал зашумел. Генерал, склонив по птичьи голову, с прищуром смотрел на меня. «Вот теперь я верю, что ты темный рыцарь, а не просто эльф, Эмма. И иезуитская твоя фантазия. Хорошо, что при падении уровней единицы талантов и характеристик также отбираются. Иначе получили бы монстра 10 уровня с умениями 100-го, а то и выше. Ну что ж, сработать может. Отнимем у уродов год-два игры. Да и череда в несколько сот смертей – как минимум болезненно. С удовольствием выслушаю оставшиеся два пункта». Получив высочайшее одобрение, продолжил. «Дальше все просто. Высылаем из русского кластера с запретом появляться в наших землях. Пусть к неграм идут, но и заносим в кос-лист Альянса, а в идеале и всего кластера. То есть при встрече любой, по возможности, обязан их убить, хотя бы в пределах русской зоны ответственности». «Где-то так». Генерал удовлетворенно стукнул лопатами ладоней по столу. «Мне нравится. Возражения есть?» Кто-то пробурчал. «Я бы запытал до состояния растения». Генерал повысил голос. «Мы не они. Но я вас понимаю. Систему исправительных учреждений мы создавать не будем. Примем за базу систему 4 НРС. По набору всех галок и повторному криминалу мозги долой!» Оглядев недоумевающие лица, я поинтересовался первым, как лицо вне субординации. «Что за 4 НРС?» Генерал, явно ожидавший вопроса, с удовольствием ответил. 4 наказания рыцаря смерти, лишение вещей, уровня, родины и список кос. Гордись, войдешь в историю как создатель самого короткого УК». Генерал радостно заржал, его поддержали другие офицеры. Система понравилась, похоже, что адвокаты в этом мире не приживутся. Обсуждение продолжалось. Встал вопрос о сливе информации в Реал и поднятии бучи в офлайновых СМИ. Стас был резко против. «Это мина, заложенная под всех нас. Информация о насилии и возможном уничтожении разума сорвавшегося может привести к ограничению доступа к игре и резкому уменьшению количества игроков, что неизбежно скажется на популяции новых оцифрованных. Изымут америкосы сервера, поставят их где-нибудь в секретной лаборатории и будут опыты ставить. Оно нам надо? Предлагаю лишь припугнуть админов и в категоричной форме потребовать ввода функции быстрой смерти». Стас на секунду прервался, взгляд его расфокусировался. «Пришел ответ от олдеров. Требуют не пороть горячки и отозвать ультиматум. Коты готовы пойти на переговоры, якобы лица, ответственные за пытки, задержаны. Еще часть бежала, либо ушла в логаут». Скривился капитан Меченый. «Ага, а те, кого удалось отловить, неожиданно сошли с ума от страха. И нам предъявят лишь пару пешек и несколько неопознанных трупов для отмазки. Сценарий знакомый по Реалу». Стас продолжил. «Олдеры гарантируют получение компенсации жертвами и требуют общего протектората над кристаллом. Предлагают использовать его по назначению для ограничения и удержания антисоциальных и психопатических личностей». «Ха! Коты согласны отдать для этих нужд замок, но оборзели настолько, что хотят компенсацию в 5 миллионов». Генерал деланно удивленно покачал головой. «Эти твари уже все решили у нас за спиной». Я вскочил. «Камень надо уничтожить!» «Сядь!» — махнул рукой генерал. «Это понятно. Тут им не там. Подачку мы не примем. Котов будем гнать поганой метлой. Кристалл попробуем разрушить. Стас, тяни время. Нам оно очень нужно для переговоров с членами Альянса и завершения мобилизации. Гребаный защитный купол! Если б не он, вырезали бы котов ночью за 10 минут. В лучших традициях спецназа. А так, эх...» Череп расстроенно сплюнул на пол. Я наклонился к сидевшему рядом Меченому. «А что с куполом? Его так сложно пробить?» Капитан скривился. «Тот, что прикрывает лесной замок, мы всем кланам будем продавливать часов 8. Удвой время, если вражеские маги будут подпитывать его изнутри. А затем еще раз удвой, из-за обязательного противодействия. Вылазки, атаки рок и НПСов, удары по площадям. Причем расходы на накопители и эликсиры будут заоблачные. Война – дело недешевое». «Хм, я задумался. Светить заклинание астрального рассеивания маны не хотелось, но этот инструмент идеально подходил для решения насущной задачи. Котов надо наказать, кристалл разрушить, ну и попробовать денег поднять, раз уж опять влезаю по самые уши». Заслал приват особисту. «Стас, я могу снять защитный купол». Прочитав, тот на мгновение не справился с эмоциями и удивленно уставился на меня. Затем, вновь включив покер-фейс, он замер, формируя сообщение генералу. Череп владел собой лучше, ни на секунду не сбившись с обсуждения мобилизационных планов, он неторопливо свернул разговор и объявил перекур. Однако удержаться от банальности не смог. «А вас, Глеб, я попрошу остаться. Ну и ты, Контра, не уходи». Дождавшись, когда дверь за последним офицером захлопнется, он повернулся ко мне. «Говори». Я покосился на Чебурашку. Вот не нравится мне его хитрый взгляд. С ленинским прищуром. Повернулся к Стасу. «Слушай, а эта хрень ушастая не может быть вражеским пеленгатором?» Чебурашка оскалил зубы. А Стас неприязненно посмотрел на него и пожаловался. «Ты не поверишь, хуже таракана. Меня тоже бесит, что он всегда в центре событий. Убивать бесполезно, возрождается через минуту. Закрытые двери его не держат. Он прыгает микропорталами на 1-2 метра, через любую стенку. А с тех пор, как мы его разок приманили и насильно закинули телепортом в азиатский кластер, в руки больше не дается». Я обалдел. «А вернулся как?» А ХЗ к вечеру снова у камина сидел. Череп возмутился. «Так, контора, потом с этой пандой ушастой разберешься. Глеб, колись давай, как можно купол отключить? В жизни не поверю, что у тебя есть доступ к управляющему артефакту». Вздохнув, я начал свой рассказ. Довелось мне зачищать один донжеон. Выдав за пару минут отредактированную версию получения заклинания высшего круга, я внес финальное предложение. «Так что обеспечьте мне достаточный прилив маны, и за 2 минуты проблема будет решена». Генерал уже не сидел за столом, а энергично вышагивал по залу, радостно потирая ладони. Затем он резко остановился, так что полы плаща захлестнули ноги, и, развернувшись, указал на меня пальцем. «Значит так, о том, что здесь прозвучало, никому ни слова. Ну да, ты и сам все понимаешь. Ломать котов будем завтра, в 5 утра. В бой идут одни старики, уровни 100+. Ну и обе спецроты, Меченого и Дикого. 150 человек для захвата и зачистки нам должно хватить. Следом пойдут еще 200 обеспечения для удержания пойманных котов. Стас, пригласи на совещание старших офицеров. Через час, у меня в кабинете». Особист уточнил. «Котов может быть больше 200, плюс НПСы. Денег на найм у клана хватает. Имея в первой волне 150, рискуем упустить, дать им разбежаться и уйти телепортами». Генерал задумался, а потом раздосадованно покачал головой. «Да, ты прав. Я думаю о захвате замка, а ведь первичная цель другая. Плохо. Придется идти на поклон к Альянсу, а это возможная утечка информации. Да и кусок в добыче. Усиливать другие кланы не хочется. Кстати, о добыче. Глеб, за снятие купола запишем на тебя 1000 рейд-поинтов. Получишь потом деньгами или шмотом». «Это что за поинты? И не надо на меня так смотреть. Сам знаю, что дикий нуб». Стас покачал головой. «Да, все забываю, что ты в игре пару недель. От школоты меньше потрясений для кластера, чем от одного тебя. Короче, объясняю упрощенно. 1 поинт равен 1 уровню игрока. То есть, если замок берут 2 клана, один выставил 100 бойцов 100 уровня, второй 200, то у первого 10 тысяч поинтов, у второго 20. Замок и лут стоят 3 миллиона. Делим на 30 тысяч поинтов. Цена 1 единицы будет 100 золотых. Соответственно, игрок 100 уровня получит трофеев на 10 кусков, а 120-го – на 12. Это сильно утрировано, конечно. Система нелинейна, учитывая такие случаи, как твой. К тому же воины первой линии получают чуть больше, чем поддержка. Ну и далее в том же духе. Смысл ты понял». «Хм. Интересная математика. Можно хапнуть очень приличный кусок. А не обналичит ли мне помощь от темной княгини? Красавица ведь обещала помочь по первому требованию». «Генерал, у меня есть подвязки среди темных эльфов. Одна дама обещала отряд горлорезов в помощь. Давайте-ка я их попробую подтянуть на правах участников рейда. Инфу Улдзерам они точно сливать не будут, да и другие кланы никак не усилят. А то, что я слегка приподнимусь, надеюсь, вас не напрягает?» Стас прищурился и переглянулся с генералом. «Горлорезы – это хорошо, опасные ребята. Интересный ты человек, Глеб. Только намечается какой-то затык, как у тебя из рукава выпадает очередной козырный туз. Не хотел бы я с тобой за одним карточным столом оказаться». «Не стоит», – искренне согласился я.